лотерея. Далее Зевс занялся своими сумрачными беспокойными братцами Аидом и Посейдоном. В войне с титанами они оба проявили себя с равным мастерством, отвагой и хитростью, и Зевс счел, что справедливо будет, если Аид с Посейдоном вытянут жребий и поделят между собой пока не занятые море и преисподнюю. Вы помните, что Кронос подмял под себя все в море, а также все, что над и под ним, отобрав власть у Талосы, Понта, Океана и Тифиды. Теперь Кроноса устранили, и царство соленой воды оказалось во власти Зевса. Преисподней же, включая Тартар, таинственные асфоделевые луга, о них позже, и подземную тьму повелевал Эреб, и настало время им перейти в руки единого покровительствующего божества из Зевсова поколения. Аид и Посейдон друг друга недолюбливали, и когда Зевс сначала спрятал руки за спиной, а затем выставил вперед сжатые кулаки, братья помедлили. В случае братской неприязни один обычно хочет того, чего хочет другой. «Море себе хочет Аид или преисподнюю?» — размышлял Посейдон. «Если преисподнюю, я тоже ее хочу, просто чтобы его позлить». Аид думал в том же ключе. «Что бы ни досталось, — говорил он себе, — воскликну восторженно, лишь бы досадить этому гаденышу Посейдону». В каждом кулаке у Зевса было сокрыто по драгоценному камню. Сапфир, синий словно море, в одном, и кусочек гагата, черного как Эреб, в другом. Посейдон, коснувшись правой руки Зевса и увидев в раскрытой ладони мерцавший синий сапфир, на радостях сплясал джигу. «Океаны мои!» — взревел он. «Это значит да!» — завопил Аид, салютуя кулаком. «Это значит, что моей будет преисподняя! Ха-ха!» Но где-то внутри у него все сникло. Боги, они совсем как дети.